Силенция, невозмутимо сказал Гарри. «Сэр, так что я должен сделать, я могу кое-чем приложить, но он же должен все слышать и соображать при этом». «Да, именно, действуйте, как я скажу». «Что там такое, Поттер?» – недовольно спросила МакГонагалл, когда тот вывалился в коридор, пряча палочку в рукав. Из палаты доносилась ругань. Что-то коротко вскрикивал освобожденный от заклятия немоты Сириус, и громко, убедительно, голосом, способным перекрыть шум большого собрания, вещал кто-то еще. «А, это с крестным захотел побеседовать один из его родственников», — улыбнулся тот, привалившись к стене. «Простите, профессор, видимо, придется подождать, у него накопилось. А без нас они не обойдутся? Нет, я же потом должен отклеить крестного от кровати, а его родственника от стены», — вздохнул Гарри и прислушался. «Ух ты, это надолго, похоже, тут негде выпить кофе. Не знаете, у меня масса дел, Поттер», — процедила та. «Сопровождать вас, я знаю, профессор», — воскликнул тот, — «но одного меня никуда не отпускают, я в этом не виноват». «Кофе можно выпить на первом этаже», — смягчилась МакГонагалл. Из палаты доносились уже не просто проклятия, а натуральные раскаты грома, на фоне которых поскуливание Сириуса звучало неубедительно. «Я думаю, лучше приглушить эту какофонию, чтобы не тревожить окружающих». «О, а покажите, как, профессор», — загорелся Поттер. «Ага-ага, все, понял, пойдемте за кофе, с меня булочки». «Бедный мальчик», — по инерции подумала Минерва МакГонагалл, следуя за ускакавшим к лифту Гарри. «Бедный, да он богаче нас всех, и вовсе он не похож на обиженного ребенка, он сам вечно всех обижает, учится скверно, но не бесталанен, просто я не могу найти к нему подход, какая досада». «Привет, яблоневая плодожорка, это был натуральный цирк, я, к сожалению, всего не слышал, но переорать директора Блэка, по-моему, никому не под силу». Крестный что-то там повизгивал, но толку-то с этого, старик потом кратенько мне сказал, мол, объяснил мальчику всю глубину его заблуждений. «Ну, я видел, на крестном лица не было, он все норовил под одеяло спрятаться, пока я портрет снимал. Старик вроде остался доволен, просил проследить, а если что, то повторить сеанс. Говорит, наследник не вовсе безнадежен, просто попал в дурную компанию. Теперь требует, чтобы я познакомился с теткой, это для простоты, которая жена павлина. Та, что замужем за Макглом, у него в запасе на самый крайний случай. Ну и еще одна сидит с мужем вместе, ее он тоже хотел бы вытащить. Да, говорят, у нее с головой плохо. Однако попробуем. Сам понимаешь, хоть дальняя, да родня. Привет, пожиратель лимонов. Лови целую кипу документов. Это все юридические заморочки, папа расстарался, вернее, наши зубастые друзья расстарались. Кстати, у твоей тетки, которая сидит, тоже ничего так состояние, и у мужа ее, будь здоров. И ты не заметил, павлин был с ними, но он в шоколаде, а они, сечешь, он просто вовремя понял, кому и сколько отстегнуть. И, опять папа навел справки, он не такой уж и богатый, просто пыль в глаза пускает. Похоже, все ушло на взятки, зато на свободе остался. П.С. Попытай своего препода, как он-то не сел. У него, я так понял, с деньгами плохо. Директор помог. Привет, яблоневая плодожорка. Спасибо за документы, изучаю, скоро мозги закипят. Знаешь, если так, если павлин не сел только потому, что заплатил, то мне из чистой вредности надо тетку вытащить. Крестный твердит, что она не в своем уме, но на него иногда посмотришь, так тоже надо сразу в дурку вести, видимо, это у них семейное. Портрет сказал, что вправит девочке мозги, только ж им как-то встретиться надо. Вот сейчас прорабатываю план, хочу в Азкабан, в смысле, повидаться. То есть повидаться поедет крестный, а я с ним. Запретят, устрою забастовку, голодовку, а для верности что-нибудь взорву. П.С. Ага, директор, кто ж еще? Привет, пожиратель лимонов. Я тоже хочу в Азкабан, если вас повезет сам знаешь кто, может и меня возьмут, интересно же, вот новости от папы, состояние мужа твоей тетки, ее деверя и ее собственное под арестом, распоряжается ими, тадам, министерство, не директор, но по мне так что совой об пень, что пнем по сове, и, кстати, толстому повезло, что у него хоть бабка есть, иначе он жил бы намного хуже твоего, родители в больнице, похоже, навсегда, близкой родни нет, понял, На той войнушке министерские и директор руки-то ак нагрели. И кто разберет, может, властелина и вовсе не было. Информационный фантом, во. Привет, яблоневая плодожорка. Извини, в Азкабан тебе никак нельзя. Ты там от этих дементоров в момент загнешься, это раз, два, не хочу тебя светить, три, с нами в любом случае будут авроры, а тут смотри пункт два, да, твой отец молодцом, и идея про властелина интересная, может и правда его не было, а имелась только законспирированная организация, кто-то изображал главного, клейма эти ставили посвященным, фигней всякой занимались, и готова легенда, вот это было бы красиво. Крестного выпустили. Он посидел несколько дней дома, заскучал и поперся в банк, куда его уже до того раз пять приглашали. Послушал, что к чему, и озверел. Я тебе скажу, представители этой семейки в ярости, это что-то, откуда я знаю. Так я подслушивал, когда он с директором в кабинете разговаривал, вернее, орал. Дальше он буквально рвал рубаху на груди, брызгал слюной и клялся, что вытрясет из директора все, что тот спустил невесть на что, до последнего кнота, потому как война хрен знает когда кончилась, а деньги где, где деньги-то? Старикан с портрета ржал и аплодировал. В итоге они, правда, помирились, но крестный теперь смотрит на директора зверем, а мы с ним более-менее нашли общий язык. П.С. Привет от Луны. Она спрашивает, можно ли раздобыть большие перламутровые бусины. Здорово, пожиратель лимонов. Эх, жаль, но ладно. Загибаться мне еще рано, но ты мне все потом подробно опишешь, как дело-то продвигается, как тот дядька, которого рекомендовали наши зубастые друзья. Ну а что, нормальная идея, мне кажется. Поспрашивай осторожно сам знаешь кого, вдруг что проскользнет, вижу, твой крестный не совсем безнадежен. Почаще напускай на него старика с портрета, хотя я так понял, крестный теперь дома живет, там картины должны быть, так что старик сам заявится. Когда захочет, ха-ха. П.С. Луне тоже привет передавай. Вот, такие бусины пойдут. Взял разноцветные, это пластмасса, стоит недорого. Могу еще хоть мешок купить. Еще бисер есть и мелкие бусинки. Нужно, хай, яблоневая плодожорка. Дело движется со скрипом, но я их дожму. Спасибо твоему отцу и нашим зубастым друзьям за юридические консультации, а особенно за адвоката. Он, конечно, дерет бешеные деньги, но толк во всей этой дряни знает. Сам знаешь, кому я пока особо не суюсь. Он вообще носа из подземелья не высовывает, разве что на занятия. Даже на обед-ужин не выходит. Явно не хочет с директором сталкиваться, хотя смысл прятаться, тот всегда его вызвать может. Крестный немного успокоился, познакомился с адвокатом и пытается врубиться в то, что же все-таки случилось с его наследством. Пишет мне через день, потому что вникать у него получается хреново. Даже я лучше разбираюсь в этих вещах, ну а мне нетрудно ответить. Еще он мне сказал, что есть потрясная штука, карта, которую они всей компанией сделали и заколдовали. На ней видно любого, кто тусуется в замке и окрестностях. Я отправил Шен ее искать, если обнаружится, цены ей не будет. П.С. Луна в полнейшем восторге, обещала тебя поцеловать, как увидит. Помнишь, что я говорил, попробуешь отбить? Дам в глаз, и отсыпь еще горсточку сиреневых бусин. 15. Мальчик мой, может быть, ты все-таки откажешься от этой опасной затеи? Дамблдор забрал бороду в кулак. Правда, даже он уже понял, что заставить Поттера отказаться от чего-либо проще всего ударом кувалды по голове, и то еще не факт, что та не отскочит в лоб благодетелю. Не вижу тут ничего опасного, сэр, хладнокровно ответил Гарри. Со мной крестный, четверо авроров, поверенный, «Профессор Снейп, хотите, и вы с нами, но дементоры, пока не встречал», — сказал Поттер. «Очень интересно взглянуть. Может, мы уже отправимся? Времени на посещение нам отвели не так много, сэр». Тот только махнул рукой и принялся гладить Феникса, пытаясь понять, что же было упущено в воспитании надежды магического мира. «Гарри, может, правда не надо?» — пробормотал Блэк. Его била крупная дрожь. «Надо, Сириус, надо». Твердо сказал тот, с другой стороны ощущалось надежное плечо Снипа. Сзади шел мистер Флойд, поверенный обеих семей, нанятый по рекомендации Гринготтса, а Авроры охватывали процессию коробочкой. «Родственники мы или как? Ну, да прекратите вы трястись!» Возмутился Гарри. «Не могу, увидишь, поймешь. Поттер, вы помните, что я вам рассказывал о дементорах?» Встрял Снейп. «Так точно, сэр. Патронуса вы вызывать еще не умеете?» Поэтому просто держитесь поближе к взрослым. Ясно вам? Конечно, сэр. Чего ж тут неясного? Гарри только усмехнулся про себя. Выбить разрешение на посещение Азкабана было не так-то просто. Пришлось навалиться и Сириусу, на которого наорал Блэк с портрета, и гоблинам, и назначенному ими поверенному, и некоторым другим влиятельным людям, Малфою, например, на которого надавили все разом, потратить приличную сумму, но в итоге Поттера все-таки допустили на свидание с дальней родственницей. Ему очень хотелось прихватить с собой Малфоя-младшего с матерью, все-таки куда более близкая родня заключенной, но тех как раз и не пустили. Сюда, в этот блок. Тюремщик лязгнул ключами, пробормотал какое-то заклинание, и тяжелая дверь отворилась совершенно бесшумно. Дементоров отсюда отогнали на время вашего посещения, но все равно смотрите по сторонам. Последняя камера по коридору. К решетке близко не подходите, опасно. Вот где-то тут должен был сидеть и ты, Снейп, прошептал Сириус, невольно поеживаясь. Будь он собакой, взъерошился бы и поджал хвост. Заткнись, Блэк, бросил тот. Поттер, не спите на ходу. Я не сплю, я осматриваюсь, с достоинством ответил тот. Мрачненько, однако, это здесь, не слушая, произнес Снейп. Вперед, Поттер, Блэк, а мы в сторонке постоим. Гарри, проигнорировав предупреждение, подошел поближе к решетке. На него отсутствующим взглядом смотрела когда-то очень красивая, а теперь изможденная, исхудавшая женщина в тюремном рубище. В грязных спутанных темных волосах светилась седая прядь. «Господи, за что ж ее так?» – прошептал Гарри. «Убийство, пытки, пособничество сам знаешь кому», – таким же шепотом ответил Сириус, невольно придерживая крестника за плечи. То ли беспокоился, что тот сунется еще ближе, то ли сам боялся. «Угу, прямо как у вас», – фыркнул тот и негромко позвал. «Миссис Лестриндж, эй, миссис Лестриндж», – реакции не последовало. «По имени попробуйте», – посоветовал из глубокой тени Снейп. «Кузина, Белла», – осторожно окликнул Сириус. И снова ничего. «Беллатрикс Блэк», – громко произнес Гарри, и только тогда женщина моргнула и взглянула на него уже осмысленно. Потом перевела взгляд на Сириуса, и лицо ее исказилось. «Что, выпустили?» — хрипло спросила она. «Подлизываться ты всегда умел, миссис Э-э-э. Беллатрикс», — выбрал Поттер. «Скажите, какой сейчас год? А ты кто такой, щенок?» — безразлично спросила она. «Гарольд Джеймс Поттер, к вашим услугам», — раскланился тот, и женщину подбросила на нарах. «Поттер, живой». Она схватилась за прутья решетки, и Сириус поспешил оттащить мальчика подальше. «Ну, как видите, живой и вполне здоровый», — согласился тот, высвобождаясь из рук крестного. «Мне 12, если что, вы тут 11 лет. Сириус вышел совсем недавно». «Угу, благодаря тебе», — вздохнул тот. «Не только мне», — поправил Гарри, снова приближаясь к решетке. «Так вы можете сказать, какой теперь год?» Судя по взгляду Беллатрикс, она запросто могла перечислить все непростительные заклятия, но года не помнила. «Мистер Флойд, можно вас на секундочку?» – попросил Поттер. По спине у него бежали мурашки. «Да, молодой человек, мне кажется, или на руках у миссис Лестриндж следы от кандалов, причем очень глубокие. Вам не кажется, мистер Поттер? Миссис Лестриндж, если вас не затруднит, протяните руки сквозь решетку, да, вот так поверните». Защелкал колдоаппарат, несколько раз клацнул и обычный магловский фотоаппарат, который Гарри предусмотрительно захватил с собой. Света было мало, но кто мешал как следует подсветить палочкой? «На шее тоже следы», — сказал он. «Вы не могли бы запрокинуть голову и убрать волосы? Ох, ничего ж себе! Гуантанамо гребаный! Я подозреваю, что с ногами та же история. И, кстати, миссис Лестриндж стоит босая на ледяном каменном полу», — заметил поверенный. «В камере сквозняки, недостаточно света, матрас соломенный, одеяло ГМ. Удобств нет». Просунув объектив сквозь решетку, он активно им защелкал. «Вы что делаете?» — стряхнула с себя оцепенение Беллатрикс. «Ногу покажите, пожалуйста, миссис Лестриндж». «Щиколотку», — попросил мистер Флойд. «И другую, если вас не затруднит». «Ну, как я и думал, на лицо». Дальше он разразился длинной тирадой, из которой мало кто что понял, но ясно было. В таких нечеловеческих условиях нельзя содержать даже животных. «Очень забавно», — с хриплым смешком сказала Беллатрикс, в упор глядя на кузена. «Спохватились. Подите прочь, тетушка Белла», — встрял Гарри прежде, чем она разразилась руганью. «Можно мне вас так называть? То есть, если вы против? А ты кто?» моргнула она. «Гарольд Джеймс Поттер», — терпеливо ответил он. Снейп в углу только покачал головой. «Гарри Поттер, крестник Сириуса». «Сириуса?» — она снова перевела взгляд на кузена. «Ах да, Сириус, чего тебе? Возьмите, пожалуйста». Гарри быстро выпутался из теплой мантии. «Тут ужас как холодно». «Что?» Беллатрикс машинально взяла просунутую сквозь решетку одежду. «Да холодно». Ясно, что мантия Гарри была ей мала, но хоть плечи могла укрыть. «Холодно», — повторила она, деревянной походкой вернулась к нарам, улеглась и больше уже ни на что не реагировала. «Это у нее еще хороший день», — сказал, возникая откуда-то, тюремщик. «Хуже, когда она на решетку бросается и вопит дурным голосом. Никак не может запомнить, что муж ее недавно умер, все зовет его, а так недолго ей осталось. Уж помяните мое слово, уж помяните мое слово», — злобно произнес Гарри, тщательно приклеивая скотчем на стену напротив клетки Беллатрикс старый холст. «Она еще прилично протянет. Надеюсь, картины на стены тут вешать не воспрещается?» «Да вроде нет, а чего там? Фрукты всякие, да пускай, все есть за что глазу зацепиться», — равнодушно ответил тюремщик. «Пойдемте, господа, пора. Вы все зафиксировали, сэр?» — спросил Поттер мистера Флейда. «Да, материалов более чем достаточно», — ответил тот мрачно. «Идемте скорее, мне самому тут не по себе». «И чем вы только думаете, Поттер?» — шипел Снейп, снимая мантию и закутывая в нее окоченевшего Гарри. «Головой, сэр», — фыркнул тот, покосившись на сутулившегося и мелко дрожащего Сириуса. «Мне ничего не будет, ну, простыну, выпью микстурку, и все, дел-то. А каково там вот ночевать, даже представить страшно. Ваша мантия бы больше подошла», — вздохнул он. «Она шире и длиннее, но не мог же я начать вас там раздевать». Снейп поперхнулся. Никакой радости от встречи с бывшей красавицей Беллатрикс, верной последовательницей темного лорда, он не испытывал, но и видеть ее в таком состоянии было невыносимо. «Лучше было бы добить», — подумал он, а потом вспомнил картину на стене. Да, это был натюрморт, но директор Блэк, помнится, любил фрукты. Если он не сумеет вправить мозги родственнице, то тогда действительно можно умывать руки. «Привет, яблоневая плодожорка. Господи, вот это был ужас так ужас. Помнишь, мы в каком-то фильме старом видели, как в тюрьмах над людьми измываются? Только там было еще про довоенные времена, а у нас-то 20 век. То есть это в большом мире 20 век, и то всякое бывает, а тут вообще гребаное средневековье. Нет, ну я все понимаю, тетушку трудно назвать адекватной, нападение, убийство, пытки. Хотя крестный сидел за то же самое практически, но условия, говорит, были получше. А еще, помнишь, мы какую-то книжку читали, вроде бы русского писателя, как его в лагерь куда-то на севере загнали и заставили лес рубить. Так вот, по-моему, лучше на лесоповале вкалывать, чем вот так в одиночке гнить. Чем там кормит, адвокат выяснил, меня чуть не стошнило от одного описания. И, плодожорка, прикинь, никакого тебе душа, даже раз в неделю, даже холодного, как в тех ужасных русских тюрьмах. Знаешь, какой там запашок стоит, за столько-то лет накопился. А ведь тетушка все же женщина, хоть и маньячка. Не мудрено ей было в конец спятить. Так или иначе, я намерен устроить скандал. Вторая тетушка, жена павлина, как фотки увидела, пару раз хлопнулась в обморок, потом устроила истерику и надавала мужу по физиономии. Это она-то, с ума сойти. Это я от павлиныша слышал, он сам в ужасе был. Я думаю, навещать заключенную они особо не рвались, так что мало о чем знали. Так что снова все напряглись, адвокат поднимает волну, присоединяются остальные, у кого родня сидит. Спросил Луну, как она к этому относится. Она только плечами пожала и сказала, что это мое дело. У них в семье вроде бы от тех ребят никто не пострадал, но насмотрелись они порядком. Но, опять же, что такое семья, никому из чистокровных объяснять не нужно. «Привет, пожиратель лимонов. Ты как, грейпфрут-то осилил? А то я для тебя тут помело присмотрел, оно с дыню будет». «Ладно, о серьезном. Похоже, раз ты уж начал, то не остановишься. Ну и ты прав, это волна. Серферов видел? Встал на гребень, так держись, иначе полетишь кувырком. Правда, не знаю, что ты будешь делать с безумной теткой, и не пришибет ли она тебя случайно, но в наше время держать человека в таких условиях просто гадко. Волшебники же, неужели сложно заклинаниями камеру почистить? Ты извини, я папе с мамой кое-что рассказал, они оба в шоке. Папа-то уже кое-чего нахватался в своем банке, а маме это все в новинку. Она тут же кинулась к лунатику за доказательствами, а тот, хоть и выглядит фриком, соображает отменно, твоя девочка явно в него удалась. Он и рассказал, что знал, так мама теперь кричит, что тебя непременно надо спасти из этого дурдома. Они с твоей тетей часа три гоняли чаи и обсуждали, как ужасно жить в таком месте, ну, ты понял. Конечно, забрать тебя из школы они не смогут, но имей в виду, мои на твоей стороне. Здорово, яблоневая плодожорка. Все, скоро начинаются слушания по делу тетки. Кипиш поднялся страшнейший, директор смотрит на меня волком, сам знаешь, кто только головой качает и ничего не говорит, остальные косятся как-то странно. Даже министр приезжал пообщаться, а я отказался разговаривать в отсутствии родственников, адвоката и магического опекуна, а этим, как ты помнишь, теперь заняты наши зубастые друзья, которых приглашать как-то поостереглись. Интересно, к чему бы это? Павлин ходит, распустив хвост, явно что-то знает, павлинша нервничает. Посмотрим, чем кончится дело. Удачи, пожиратель лимонов. Но родственнички у тебя, должен сказать, как на подбор. Теперь-то я понимаю, в кого ты такой удался. Поттер, Поттер, стой. Драко придержал Гарри за рукав. Хватать того за руки было чревато как минимум сломанным носом. Это уже все усвоили. Чего тебе? Сонно спросил тот. Это правда, Малфой? Или сформулируй вопрос четко, или проваливай, зевнул Гарри. Правда, что тетю выпустили? Не совсем, очнулся тот. Пока что она в Мунго, у нее крыша маленько съехала, но обещают подлечить. А потом да, под надзором министерства, Аврората и всех, кому не лень, сможет более-менее нормально жить. Ой, тут у Малфоя вырвалось несколько выражений, которые совершенно не пристало знать отпрыску благородной семьи. Я не верил, что получится. Я тоже не верил, пожал плечами Поттер, но надеялся. Разницу ощущаешь? Ну вроде как, это мы теперь тебе обязаны, выходит, прищурился тот. Ха, это смотря под чью опеку передадут тетушку Беллу, фыркнул Гарри. Если под вашу, вы от нее очень скоро взвоите, так что молитесь, чтоб ее отдали Сириусу. И правда что, Поттер, окликнул напряженно прислушивавшийся Лонгботтом. А чем это вы? Ты сказал, кого-то выпустили. Твою тетю? Откуда? Из Азкабана, беззаботно ответил тот. Она мне, конечно, не родная тетя, как Малфою, а седьмая вода на киселе, но все-таки родня, а родней бросаться. Ты Элестриндж, негромко выговорил Лонгботтом. Ну да, а тетушке Белли, ей, бедолаге, совсем плохо, непритворно вздохнул Гарри. А моим родителям хорошо? Еще тише спросил тот. И теперь, выходит, благодаря тебе эта тварь будет лежать в одном блоке с ними, с теми, кого свела с ума пытками. Вряд ли, ляпнул Поттер. Она все же не вполне безнадежная, просветления случаются. Берегись. Тот вовремя пригнулся, от вроде бы неповоротливого и полноватого Лонгботтома трудно было ожидать такой прыти. Крэбб с Гейлом сгребли того под руки и удержали, но не без труда. Сила у него была немалая. Ну, Поттер, выдохнул тот, такой ненависти в человеческих глазах Гарри сроду еще не видел. Я надеялся, что она там и сгниет, а теперь, хватит, пошли, подхватил Поттера под руку Малфой. Ну и слухи теперь пойдут. А, пусть идут, отмахнулся тот. Но вот к Лонгботтому я теперь спиной точно не повернусь. Ну и правильно, он же гриффиндорец, фыркнул Малфой. Разве можно поворачиваться к ним спиной, сэр, что это с вами? Спросил Поттер, привычно ввалившись в кабинет Снейпа, едва лишь постучав. Тот и впрямь выглядел странно, сидел у стола, засучив левый рукав выше локтя, разглядывал руку и пил. Судя по всему, пил давно. Да ничего особенного, Поттер, ответил он на изумление трезвым голосом. Я только хотел отметить, что вы выбрали исключительно удачное время для того, чтобы вытащить Беллатрикс из тюрьмы. Это вы к чему? Осторожно спросил Гарри, обходя профессора по широкой дуге. Он знал, что тот может и запустить чем-нибудь, а сейчас под рукой у него было несколько пустых бутылок. Она, самая преданная последница темного лорда, напомнил Снейп. Ну а он возрождается. Смотрите сами. Он сунул руку Гарри под нос. Метка, еще недавно совсем бледная, как старая татуировка, заметно потемнела. Поттер по наитию коснулся ее пальцами, ощущение было очень странным, но не неприятным. Смерть. Невесть откуда выскользнула Шен. Мерз сость. Она тугим узлом обвила руки Снейпа и Поттера, касаясь метки раздвоенным языком. Гадость, подтвердила она и зашипела. Уберите змею, Поттер, сказал мгновенно протрезвевший профессор. «Очень вас прошу, Шен, потише», — попросил тот. «Я согласен, что это гадость, но так пугать людей не нужно». «Хорошо, глупые люди шаки», — она развила кольца и скользнула на плечо Гарри. «Сами не знают, что сделали. А ты знаешь», — заинтересовался тот. «Конишь шашно, я же смея», — на свой лад хихикнула Шен. «А ты не знаешь, можно ли это убрать?» — наугад спросил Гарри. «Можь шашно», — ответила она, — «но это будет больно или смертельно. Полагаю, не больнее Круциатуса», — холодно сказал Снейп, опуская рукав. «Если иного выхода не будет, придется прибегнуть к твоим услугам, уважаемая Шен. Вс всегда пожалуйста», — свистнула та, свиваясь кольцами на шее хозяина. «Кстати о Круциатусе, сэр», — сказал Гарри, — «Авада меня не взяла, но мне бы хотелось знать, как действуют остальные непростительные. Вы сдурели, Поттер? С профессора слетели последние остатки хмеля. Нет, если я буду знать, каково это, я смогу хоть попытаться сопротивляться. Ну или хотя бы пойму, что это было», — серьезно ответил тот. «Наложите на меня империя, меня за это уволят, а я никому не скажу. И вот», — Гарри вытащил нелегальную палочку, — «я вам так и не вернул. У меня с ней почти ничего не выходит, но вам-то, наверное, по силам будет». «Ладно», — тот потер переносицу. «Только змею уберите и попросите не бросаться на меня, Шен, ползи в кресло и смотри внимательно, запоминай», — велел Поттер. «Я готов, сэр». «Ну что ж, империя, встаньте и подойдите ко мне, Поттер». Тот встал и подошел. «Ну а теперь спойте что-нибудь. Вы точно этого хотите, сэр?» — с опаской спросил Гарри. «У меня ни слуха, ни голоса, империя. Пойте, Поттер». «Сами напросились». Тот встал поудобнее, вдохнул поглубже и завел правь. «Британия, морями». На втором куплете Снейп зажал уши и отменил действие заклинания. «У вас правда нет ни слуха, ни голоса», — сказал он. «Вернее так, голос есть, но лучше бы не было. Так я же предупредил», — пожал тот плечами. «Я когда в школьный хор пробовался, меня оттуда пинками выгнали. Так это и был Империус, я чего-то не почувствовал». «А почему вы послушались, Поттер?» — поперхнулся профессор. «Да по приколу, встать и подойти несложно, спеть тоже. А вот если б вы попросили сплясать, тут уж простите, я бы вас нафиг послал». «Дивно». «Да». «Аваду повторять не будем, давайте Круциатус». «Нет». «Да». «Я сказал, нет, сэр». «Ну хоть чтоб я знал, к чему готовиться, если вдруг что». «Вы не сильно. Сядьте, Поттер», — сквозь зубы произнес Снейп. «Чтобы не расшиблись, если вдруг что, как вы выражаетесь. Шен, кыш с кресла, и не лезь». Тот удобно устроился на мягком сиденье. «Сруция». Профессор едва обозначил касание, но Поттера выгнуло и затрясло. Он поспешно прекратил воздействие. «Круто», — сказал Гарри, едва открыв глаза. «Я как-то в детстве за оголенный провод схватился, вот такие же ощущения, только тогда не было больно». «Да, а если во всю силу, мало не покажется». «Вот именно», — нахохлившись, произнес тот, встретил недоуменный взгляд и пояснил. «Лорд любил пытать людей именно так. Ну а ваша новая тетушка достигла в этом искусстве небывалых высот, имейте в виду. Лангбаттом и тому примером. Вам тоже перепадало, сэр?» — с неожиданным сочувствием спросил Поттер. «Реже, чем остальным. Я все-таки зельевар, а хорошие зельевары на дороге не валяются. И шпионы тоже», — подытожил Гарри. «Сэр, хватит о гадостях, вы мне обещали объяснить, почему то зелье нельзя готовить днем». 16. «Мне не нравится эта затея», — пробормотал Сириус. «Я не хочу». «Надо», — твердо сказал Гарри, крепко держа его под локоть, чтобы никуда не сдернул. Рядом тосковал с ней и нервничали Нарцисс с Малфой сыном. Отпускать мальчиков из школы, дескать, до каникул подождут, директор не желал до последнего. В смысле, до тех пор, пока Сириус Блэк не пообещал искусать Малфоя-старшего, а тот не дал пинка министру. Ну, не только пинка, денег тоже, но какое это имело значение? «Как она, сэр?» — спросил Гарри дежурного целителя. «Скверно, молодой человек», — развел тот руками. «А чего вы хотели после стольких лет в Азкабане?» «Вот этот юноша», — покосился он на Сириуса, — «восстановился быстро, но у него и условия содержания были куда как лучше». «Да вы пройдите, взгляните, это не возбраняется». Два аврора у входа в палату наморщили было лбы, но тут же опознали визитеров и расслабились. Беллатрикс Лестриндж не стали стричь под ноль, как Сириуса, просто укоротили ее гриву, расчесали и тщательно отмыли. Правда, лучше выглядеть она от этого не стала. Она не понимает, где находится, бубнил целитель. То плачет, то начинает бросаться на служителей. И никому не отдает эту мантию. Не знаю, где она ее взяла. Гарри наблюдал за тем, как Беллатрикс машинально гладит ладонью белую простыню, устремив невидящий взгляд за окно, где уже падал снег. Другой рукой она комкала темную тряпку, в которой Поттер признал свою мантию. А Мерлин, Белла, нарцисса всплеснула руками и хотела было обнять сестру, но явно побоялась. Нарси, повернула та голову. «Откуда ты здесь? Или я умерла? Белла, ты живая, живая!» — вскричала леди Малфой. «Очнись, пожалуйста. Вот, смотри, это Драко, твой племянник». Она вытолкнула вперед явно перетрухавшего сына. «А он уже родился?» — недоуменно спросила Беллатрикс. «Тетушка Белла, я на втором курсе учусь», — выговорил тот. «Вы поправитесь, я верю». Больше всего, по мнению Гарри, ему хотелось удрать как можно быстрее и как можно дальше. «А где Рудольфус?» — тихо произнесла Беллатрикс. «Умер, дорогая», — нарцисса пересилила себя, присела на край кровати и принялась гладить кудрявые волосы сестры. «Полгода как умер, а Робастан жив еще, но...» Она вздохнула и развела руками. «А Меда?» — та тревожно оглянулась. «Она не смогла прийти, но не беспокойся, с ней все в порядке», — заверила леди Малфой. Гарри только подивился ее самообладанию. «У нее прекрасная дочка, она уже закончила школу и работает». Нарцисса изящно обошла тот факт, что Нимфодоротонкс служит в Аврорате. «А вот и Сириус. Ты же помнишь Сириуса?» — ворковала она, подзывая кузена жестами. Тот не смело подошел. «Он тоже жив, с ним все в порядке, все такой же шалопай. А...» «Помню», — безразлично произнесла Беллатрикс. «Предатель, знаешь что, Белла?» Тут же вспылил тот, кто бы говорил. Гарри полюбовался, как полыхнули два взгляда, черный против серо-синего, и поспешил встрять. «А я Гарри, Гарри Поттер, мы уже с вами виделись, тетушка Белла, ты же умер», — недоуменно произнесла она. «Да нет, я вполне жив. Кстати, если позволите мне на минутку взять мою мантию, спасибо. У меня там лимон в кармане». «Если бы он протух, вони было б на все отделения», — обворожительно улыбнулся Гарри. «Вот, если хотите, берите обратно. Вы не беспокойтесь, все будет нормально. То есть паршиво, конечно, что вас продержали столько лет в этом замке, но я самую чуточку Блэк, а Блэки родню не бросают». Беллатрикс машинально прижала мантию к груди, а потом совершенно неожиданно разрыдалась. «Срочно успокоительного!» — вскричал целитель. «Не надо ей никакого успокоительного!» — мрачно сказал Снейп, державшийся поодаль. «Проплачется, станет лучше. И ты тут!» — вскинулась Беллатрикс. «Да мы все тут!» «Тетушка!» — быстро встал между ними Гарри. «И сестра ваша, и племянник, и кузен, вот только Шурин или зять, путаю постоянно. Короче, лорд Малфой не смог прийти, разборки у него какие-то в министерстве, и другая ваша сестра тоже. Ну так в другой раз. Так я все-таки не умерла?» В который раз переспросила она. «Мне не мерещится, сейчас». Гарри открыл окно, набрал с подоконника свежего снега и слепил снежок, который вложил в худую руку Беллатрикс. Та дернулась сперва, потом уставилась на свою ладонь, с которой падали ледяные капли. «Могу еще за шиворот напихать», — невозмутимо сказал Гарри. «Очень отрезвляет. Ну как, мы вам мерещимся или что?» «Я...» Беллатрикс вдруг встряхнулась. Вытерла мокрую руку о простыню и попыталась сесть. Сестра хотела помочь ей, но та решительно отстранилась. «Если ты, Гарри Поттер, я хочу поговорить с тобой наедине». Присутствующие обменялись тревожными взглядами. «Она и без палочки может проклясть», — сказал Сириус. «Не надо, Гарри», — попросила нарцисса, прижимая к себе Драко. «Поттер, это дурная идея», — фыркнул Снейп. «Ну если ей так хочется, почему нет?» — ответил тот. «Вы же будете за дверью. Мы ненадолго, я думаю». Оставшись наедине с Беллатрикс, он внимательно всмотрелся в ее лицо. Также внимательно смотрел с портрета директор Блэк, все это время хранивший гробовое молчание. «Почему ты зовешь меня тетушкой?» — спросила она. «Потому что мы родственники, но связь очень замысловатая. Но если вы против, я буду называть вас миссис Лестриндж», — пожал плечами Гарри. «Помоги мне сесть», — велела Беллатрикс, помолчав, и тот осторожно поправил подушки. «Он хотел убить тебя, я знаю, не вышло. Ты в курсе, что это такое?» Она подняла левую руку. Метка выглядела темной, темнее даже, чем у Снипа, наверное, из-за очень бледной кожи. «Конечно», — пожал плечами Гарри, опять дотронувшись до метки и испытав то же чувство, что и прежде, и давно уже, он должен возродиться. Беллатрик с горящими глазами смотрела на метку. Видимо, поэтому я понадобилась ему, именно я. Директор Блэк на портрете прикрыл лицо рукой. Я не знаю, как и когда, но он вернется, и тогда мир содрогнется, кивнул Гарри и вдруг ляпнул. Тетушка, вы так не волнуйтесь, я пока вместо него. Шен, которую он протащил в больницу, специально надев великоватую мантию, а как еще спрятать двухметровую змею, высунула голову из его рукава, легла на грудь Беллатрикс и потрогала языком ее лицо. «Ужасно больна», — заключила она, — «но оправится». «Спасибо, милая», — сказал ей Гарри, — «а теперь спрячься, пока не засекли». «Конечно, Хоссин». «Тетушка, не теряйте сознание», — аккуратно встряхнул Поттер Беллатрикс. «Вы нам нужны здоровые и в трезвом уме. Приходите в себя, лечитесь, тут вам вон ваш предок поможет, я его напротив приклеил, а потом мы уже побеседуем». «Хорошо, да», — обморочным голосом произнесла та. «Поттер, быть такого не может». «Может, может», — фыркнул Гарри и подмигнул портрету. Тот явно собирался пропесочивать Беллатрикс, пока той окончательно не поплохеет. «Сириус, я думаю, нам уже можно идти. Видите, тетушка отключилась. Привет, яблоневая плодожорка. Такие вот дела. Спасибо, тетку вывели из коматоза. Она, конечно, еще совсем плоха. Ну ты прикинь, больше 10 лет на баланде. Но уже поадекватнее прежнего. Так что к зиме ее выпишут тадам, к крестному». Павлинша отказалась наотрез, боится за мелкого. Вторая сестра вообще не в курсе, по-моему, так что остался бедный мой пес. К тому же у него дом под такими чарами, что никто не отыщет. Круче, чем у моих было, ей там самое место. Крестный рад так, что HGM я даже слов таких не знаю. Но отказать не может, ей иначе одна дорога, в приют какой-нибудь. А в нашем семействе это нонсенс, уживутся уж. Кстати, летом крестный зовет меня к себе, хоть на недельку. Ты со мной? Привет, пожиратель лимонов. Ну хорошо уж то, что жива и на свободе, и в своем уме, надеюсь. В гости это заманчиво, но, приятель, эта тетка меня не ухайдакает, я же не волшебник. Йо, яблоневая плодожорка, не бойся, хозяином там крестный, а у тетки даже палочку отобрали. Она и так может колдануть, я уверен, но не рискнет. Давай, а? Мне без тебя скучно ужасно, но и с крестным тоже пообщаться охота. 17. В дверь дома на Тисовой улице настойчиво позвонили. Открывшая на звонок Петуния Дурсль увидела высокую женщину в старомодном длинном платье, худую, изможденную даже, с белой прядью в коротких пышных волосах. «Что вам угодно?» — холодно спросила она, сразу опознав одну из ненормальных. «Гарри Поттер живет здесь?» — коротко спросила та. «Да, мадам, но его сейчас нет. Скорее всего, он пошел к приятелю, это через 2 дома по левой стороне улицы». Больше всего Петуния опасалась, что дама останется подождать. «О, простите, вернее всего они сидят на яблоне на заброшенном участке, этого он там, видите крону?» «Благодарю», — ледяным тоном ответила дама и ушла, шелестя подолом. Петуния закрыла дверь, перекрестилась и пообещала себе всыпать Гарри, как только тот вернется. Ведь просила же никогда больше не водить сюда этих чудиков. «Хаэм, а прическа у этой женщины интересная. Эта белая прядь выглядит очень стильно, что, если самой покрасить волосы примерно так же?» С этой мыслью Петуния устремилась к зеркалу. «Ну так вот, выпустили ее», — говорил Гарри, с аппетитом жуя апельсины, капая соком на зиму. «Ой, Терри, чую, придется нам менять место дислокации». «Засекли?» — коротко сказал тот. «Нет, мы с тобой вон как отожрались, сука ж потрескивает. Мы навернемся, ладно, а яблоню жалко», — вздохнул тот. «Пойдем на большой дуб, тот слона выдержит. А Дадли, если что, мы и так накостыляем», — пожал тот плечами. «Яблоню и впрямь жалко. Сейчас идем или позже, мистер Поттер?» — раздался снизу женский голос, и Гарри сделал страшные глаза. «Вы здесь?» «Да, тетушка Белла», — ответил он, спрыгивая на земь. Перед этим он сделал Терри знак. «Сиди, мол, и не отсвечивай. Я рад, что вы уже на ногах, но что-то случилось. Я хочу поговорить с вами, Поттер», — сказала она сквозь зубы. «Но я вижу, там есть еще кто-то». «Это мой друг», — быстро произнес Гарри. «Только, тетушка Белла, он Магдл. И я вас умоляю, не надо ничего с ним делать. Вы же в курсе, я с Магдлами вырос и вообще. Можно, я вас познакомлю?» «Хорошо, — коротко сказала Беллатрикс. Ей было неприятно и неуютно. «Терри, приземляйся!» — рявкнул Поттер. С дерева десантировался еще один мальчишка, меньше ростом и щуплее так называемого племянника, рыжеватый, голубоглазый, с лисьей мордочкой. «Теренс Хиггс, к вашим услугам, мадам!» — неуклюже поклонился он. «Если изволите, просто Терри. Макдл, значит?» — приподняла она бровь. «Стопроцентный», — заверил Гарри. «Где бы нам поговорить? Вы извините, тут нет скамеек, но вот это бревно вполне чистое, я могу вам куртку подстелить». «Благодарю, не стоит», — обмахнув бревно носовым платком, Беллатрикс уселась на него. Поттер сел рядом, Хиггс за его спиной. «Поттер, Гарри, я о возрождении». Тут она покосилась на Хиггса. «Терри в теме», — предвосхитил вопрос Гарри. «Не беспокойтесь. И, тетушка Белла, простите, что перебью вас, но концепция немного изменилась». «А чем вы?» «С Макдлами не надо воевать», — сказал он. «Одних только китайцев несколько миллиардов, а сколько магов на свете, вы знаете. Какой смысл силой захватывать власть в Британии?» «Нет, ну теоретически это возможно, но смысл? На континенте нас либо сочтут идиотами, либо забросают ракетами. С Макдлами надо сотрудничать. Вот взять Терри. Ну что сразу я-то? А то, тетушка Белла, вы знаете, как ведутся современные макдловские войны». Она покачала головой. «Терри, у тебя дома есть кто?» «Неа, папа умотал в Гринготтс, а маму мистер Лавгут умыкнул», — радостно ответил тот. Беллатрикс стряхнула головой. «Макдлы и Гринготтс. Лавгуты какая-то. Мы же макдлы», — спокойно пояснил Терри. «Камином пользоваться не можем, поэтому у папы постоянный портключ в Гринготтс, а маму, если что, мистер Лавгуд провожает лично, у них бизнес, так что дома пусто». «Тогда пойдемте, тетушка Белла, мы вам кое-что покажем, только не крушите мебель, очень вас прошу». «Терри, ты ту киношку про войну еще не стер?» «Ага, сейчас, папа ее на ночь смотрит, ему от этого лучше спится». Беллатрикс очень неуютно чувствовала себя в макдловском доме, а уж когда неведомый ящик засветился изнутри, ощутила желание приложить его чем-нибудь основательным. Остановило ее только отсутствие палочки и то, что Гарри сосредоточенно копался во внутренностях агрегата, сдержанно ругаясь. «Готово, работает», — сказал он. «Включай, Терри». «Тетушка, вам, может, чаю сделать?» — сочувственно спросил он через полчаса. «Подумаешь, запись военных учений, холостыми же пуляли. Не надо. Видите теперь, автоматную очередь можно принять на щит. А кто сказал, что сзади еще не пульнут? Гранатомет против бомбарды. А огнемет, а танки? Это в войну с Гриндевальдом они были паршивые, а теперь плавают, даже из самолетов их скидывают. Понимаете, ну нет смысла в том, что вы делали. Вот замучили сколько-то десятков макдлов до смерти, так ведь остальные даже не поняли, что произошло. На маньяков подумали или еще каких рецидивистов. В магию в этом мире не верит», — добавил Гарри. «Вернее, так, с теми, кто верит в колдовство, прорицания, летающие тарелки и снежного человека, дела иметь нельзя, у них давно поехала крыша. А с теми, кто не верит, тем более каши не сваришь, они решат, что у них массовые галлюцинации, или их загипнотизировали». «Да, Терри, ага, вот. А взвод десантников, уверенный в том, что берет гипнотизера, раскатает любого мага в лепешку. Кстати, вы истребители и крылатые ракеты видели? Хватит, пожалуйста». Беллатрикс закрыла глаза рукой. «Все было зря, мы проиграли, вы правы, теперь нужно искать экономические решения, и мы, боевики, никому не нужны. Зачем вы вытащили меня из Азкабана, позора ради, тетушка?» Гарри осторожно взял ее за худое запястье. «Да вы что, а кто будет учить молодежь? У нас вот в школе дуэльный клуб основали, так это ведь ужас что такое. Правил никто не знает, драться не умеют. Такие специалисты, как вы, на вес золота. Я вас очень прошу, выздоравливайте, а там уж мы такое придумаем». В гостиной раздался громкий хлопок, и Беллатрикс метнулась в сторону, выхватывая несуществующую палочку. «Это мама с мистером Лавгудом, не беспокойтесь», — сказал Терри. «Но какая же у вас реакция отменная? Мне бы не хотелось с ними встречаться», — произнесла она негромко. «Не вопрос, выйдем через черный ход», — ответил Гарри. «Идемте, тетушка, или вы прямо отсюда парируете?» «Нет», — ответила Беллатрикс, подумав. «Мне хотелось бы еще кое о чем с вами побеседовать, Гарри. И я доверяю Терри, как себе самому», — предвосхитил тот ее слова. «Пожалуйста, пусть он пойдет с нами. И очень вас прошу, говорите мне ты, я же не взрослый». «Пусть будет так», — ответила она и молчала до тех самых пор, пока они не вернулись на поляну, к поваленному дереву. «Гарри, ты что-то знаешь о темном лорде?» «Что-то знаю», — охотно отозвался тот. «Наверное, меньше, чем следовало бы, и если вы расскажете еще что-то, буду очень признателен. Например, о том, как это он будет возрождаться. Я ничего подобного в книгах не нашел. В общедоступных источниках этого нет и никогда не будет», — чуточку высокомерно произнесла Беллатрикс. «Ты когда-нибудь слышал о крестражах?» «Нет», — честно ответил Гарри и навострил уши. «А что это такое?» «Сильный маг может отделить часть своей души и поместить в некое вместилище», — ответила она. «Ты улавливаешь?» «Ага», — кивнул тот, вынул из кармана мандарин и принялся задумчиво его чистить. «Улавливаю. Видимо, темный лорд понаделал этих штук столько, сколько смог, да. Хотите мандаринку?» «А нет, спасибо», — отказалась Беллатрикс. «Ты прав. Он создал несколько крестражей, благодаря которым стал фактически бессмертным. Это если их не покоцать, я полагаю», — произнес Гарри. «А вы знаете, что это вообще такое? Вы же были его правой рукой, если не ошибаюсь». «А да», — она тяжело вздохнула. «Но я слышала не обо всех. А если подробнее?» — заинтересовался тот. «Я точно знаю лишь о чаше Хаффлпаффа, диадеме Рейвенкла, медальоне Слизерина и кольце Певереллов», — не без самодовольства произнесла Беллатрикс. «А у дяденьки все нормально было с чувством собственного достоинства», — пробормотал Гарри. «Спасибо, в меч Гриффиндора он ничего не запихал. Гм, вы хотите сказать, на самом деле их было больше?» «Да». «Подозреваю, что одним из крестражей была его змея, Нагайна», — зачем-то сказала Беллатрикс. «Это великое искусство, сделать крестражем живое существо». «Верю», — серьезно произнес Гарри. «То есть, если собрать все это добро или добыть хоть что-то, можно возродить темного властелина?» «Ой, простите, лорда». «Именно», — глаза Беллатрикс вспыхнули. «Надо этим заняться», — спокойно сказал Поттер. «А вы, часом, не знаете, где все это может храниться?» «Я наверняка знаю, где находится чаша», — усмехнулась она. «И где же?» «В сейфе моего мужа», — еще шире улыбнулась Беллатрикс. «Вот только я не смогу взять ее оттуда, все наши счета арестованы, доступ в хранилище закрыт». Гарри задумался, переглянулся с Терри. «Миссис Лестриндж», — произнес тот, — «а что, если сделать гадость?» «Что вы имеете в виду?» — приподняла та бровь. «Возьмите и заявите, что раскаялись, а чтобы искупить вину, желаете преподнести в дар Хогвартсу эту самую чашу», — спокойно ответил Терри. «Я думаю, ради такого случая они вам доступ к хранилищу откроют. А уж в Хогвартсе Гарри найдет способ добраться до этой штуковины. И вообще, если есть описание, а лучше даже рисунки, можно сделать копию чаши и спокойно ее подменить уже после акта ХМ-дарения, чтоб сразу не засекли». «Забавно», — подумав, произнесла Беллатрикс. «Мне бы такое и в голову не пришло. Я таки еврей», — с достоинством сказал Терри. «Мне положено уметь придумывать подобные вещи. Можно попробовать». «Попытка не пытка, тетушка Белла», — фыркнул Гарри, чистя очередной мандарин. «Может, все же попробуете?» Она машинально взяла несколько долек. «Да, а где все остальное?» «Не имею понятия», — покачала головой Беллатрикс. «Медальон, кажется, пропал». Лорд был в ярости. «А где диадема, кольцо и змея, я не знаю». «Диадема Рейвенкла», — почесал в затылке Гарри. «Надо Луну спросить, может, она что-то знает. А про медальон, Малфоя, лучше не стоит», — остановила она. «Им никогда нельзя было доверять. И пусть Нарцисса моя сестра, но муж ее и сын оставляют желать лучшего». «Ладно, пойдем другим путем», — миролюбиво согласился Поттер. «Кто такие Певереллы, я не знаю, но мы поищем. А вот змея, тоже найдем. Вот хорошо бы, если бы вы знали, сколько всего было крестражей у лорда». «Увы, жалко», — искренне ответил он. «Но я так понял, нужно найти хотя бы один, ну или парочку, для верности. Ритуал там какой-нибудь кровавый провести, тетушка Белла, а как он возродится-то? Откуда возьмется тело? Его можно создать», — неуверенно ответила та. «Но лучше вселить дух в уже существующее». «Что вы на меня так смотрите?» — нахмурился Гарри. «Может быть, он возродится в тебе», — прошептала Беллатрикс. «Ты станешь темным лордом, он займет твое тело и разум». «Мой разум попрошу не трогать», — возмутился Гарри. «Он мне все еще дорог». «Мне тоже», — вставил Терри. «Но вообще идея богатая», — подумав, — сказал Поттер. «Тетушка, Помните, в этом дурацком пророчестве были слова «отметит как равного себе». Вам ни о чем это не говорит, а? Лорд умер, ласково сказал Гарри, вставая во весь рост. Да здравствует новый лорд. Терри обеими руками зажал рот, чтобы не засмеяться в голос. Беллатрикс смотрела на Гарри округлившимися глазами. «Я пошутил», — сказал он и сел на место. «Но в каждой шутке есть доля истины. Будем искать крестражи. Вдруг какой-нибудь вмонтируется в меня, Гарри? Как ты вообще умудряешься разговаривать с этой жуткой теткой?» — спросил Терри, когда Беллатрикс исчезла. «Да она нормальная», — утешил тот. «То есть, конечно, долбанутая на всю голову, но кто из нас не таков? А зачем ты ей внушил, что ты реинкарнация этого властелина?» «Я не внушал, она сама так решила», — хмыкнул Гарри. «Но это к лучшему, я теперь могу быть уверен, что она меня не убьет в ближайшее время. Тебя тоже, кстати. Так что поедешь со мной?» «Не-не-не, я не хочу», — уперся Терри. «Я там с ума сойду с этими двумя. Поедешь, и не спорь», — тот вздохнул. «Так, ну, с медальонами и кольцами номер дохлый, а вот змей. Терри, ты куда? Я догадываюсь, что ты хочешь сделать, так что посижу пока на яблоне», — ответил тот. «Одного меня она уж как-нибудь выдержит». «Трус», — сказал Гарри, не выдержал и засмеялся. «Ладно уж, лезь». Дождавшись, пока приятель скроется в кроне, он прошептал. «Змейки, подружки, покажитесь». Трава зашевелилась, со всех сторон к нему спешили змеи, в основном мужи, но попалось среди них и несколько крупных гадюк. «Змейки, милые», — продолжал Гарри, — «мне очень нужно найти одну вашу родственницу, да только я не знаю, где искать. Передайте через родню, через соседей. Мне нужна очень, очень большая змея по имени Нагайна. Скорее всего, она сейчас спит, так вот, если ее кто найдет, то будить не надо, просто сообщите мне, где она. Я скоро отсюда уеду, но мой друг, который на дереве чувствуете, вот он передаст мне важные сведения». «Эй, я не умею с ними разговаривать», — крикнул Терри. «А и не надо, они тебе на карте покажут», — хмыкнул тот. «Заранее спасибо, милые змейки, и не обижайте моего друга. Пусть он и не умеет с вами говорить, но мы с ним выросли вместе». Змеи быстро расползлись. «Ну и что они сказали?» — сварливо спросил Терри, слезая с яблони. «Что нет совершенства в этом мире», — хмыкнул Гарри. «Так что если проснешься и увидишь на подушке змею, не ори. Они очень умные, не тронут, раз я приказал. Повелитель змей хренов». «Ага, иди, собирай шмотки. Мы едем к моему крестному». «Это здесь?» — с удивлением спросил Терри. «Ага, дом под чарами, ты его не увидишь. Давай руку, я проведу», — сказал Гарри. «Тут защита куда круче родительской, я ж говорил». «Ух ты, вижу особняк, а раньше его не было. А я о чем? У предков похожая стояла, но не настолько сильная. Мне тут крестный лично настраивал доступы». Гарри постучал в дверь условным стуком, та распахнулась. «Что это?» — шепнул Терри. «Не что, а кто, домовик. И не ори, а то портрет вопить начнет», — кивнул Гарри на картину с изображением суровой дамы. «Та дремала. Я у нее таким матюкам научился. Как начнет голосить, так не скажешь даже, что это благородная леди. Хаем, а в доме гости. Ты рассказывал про домовиков, но я не думал, что они такие-такие». Терри отчаялся подобрать определение, опасливо разглядывая домовика. «Кидай рюкзак в угол», — сказал Поттер. «Тс, а ну пошли, Сириус, мальчик мой», — доносилось из гостиной. «Ты ведь понимаешь, что ордену нужна штаб-квартира?» «Разумеется, но пусть она располагается где угодно, только не в моем доме», — непреклонно отвечал тот. Гарри показал Терри большой палец. «Но почему, мой мальчик?» Гарри и Терри одновременно обернулись на шелест платья. Со второго этажа спускалась Беллатрикс. Гарри приложил палец к губам, сделал страшные глаза и поманил ее к двери. К чести миссис Лестриндж стоило заметить, что та нисколько не удивилась, а бесшумно подошла ближе, наклонилась и стала слушать, приобняв обоих подростков за плечи. «Но этот дом идеально защищен. Вот найдите себе другой дом и защищайте его сами, сколько влезет. Никто и не подумает. Никто и не подумает, что здесь живет пожирательница смерти», — издевательски отметил Сириус. «Идеальное место для собрания ордена. Ну, ваша кузина могла бы некоторое время пожить в другом месте», — ласково сказал Дамблдор. «У сестры, например». «Тетушка, мне больно», — тихо сказал Гарри, и та разжала пальцы на его плече. Терри выдохнул с облегчением. «Так, я все понял. Тетушка, вы можете позвать домовика и попросить его проводить Терри?» «Разумеется. Кричер», — властно сказала она. «Да, хозяйка Беллатрикс, проводи молодого человека в его комнату и отнеси туда его вещи», — велела она. «Терри, потом все объясню», — коротко сказал Гарри, и его приятель, кивнув, пошел за домовиком на второй этаж. «Тетушка, пожалуйста, подождите тут, а входите на кодовое слово. Лимончик, ты невыносим». «Я знаю», — довольно ответил тот и вломился в гостиную, прервав перепалку. «Крестный, я приехал». «Гарри», — отозвался Сириус, схватив его в охапку. «Ух, как ты вырос! Ой, господин директор, здрасте! А что это вы тут делаете?» — спросил Гарри, когда его поставили на пол. «Простите, я вас сразу не заметил. Я по делу, мой мальчик», — улыбнулся тот. «А, это понятно, это святое. Хотите лимончик?» — спросил Гарри, доставая из кармана означенный лимон. Почти сразу же двери распахнулись, и ворвалась Беллатрикс, куда более раздраженная, чем полагалось по сценарию. «Твой домовик совершенно отбился от рук», — сказала она Сириусу. «Сделай что-нибудь, пока я его не убила, тетушка Белла». Обрадовался Гарри и кинулся ей на шею. «Вы прекрасно выглядите. Не льсти мне, маленький мерзавец», — мрачно ответила та, едва устояв на ногах. «Нет, правда. Тетя Туни вам так завидует, что даже выкрасила прядь вот тут». Он изобразил, где именно. «Правда, у нее это кошмарно смотрится, не то что у вас. Тетушка, а вы мне обещали рассказать. Ты забыл поздороваться с директором». «Неправда, я поздоровался. Верно ведь, профессор Дамблдор?» «Да, конечно, мой мальчик», — бледно улыбнулся тот. Мрачные взгляды двоих Блэков явно не прибавляли ему хорошего настроения. «Сириус, и все же подумай, твой дом решительно нам необходим, конечно, когда он будет очищен от последних следов темной магии». «Это чего ж, выкинуть библиотеку и все наследства?» — изумился Гарри, начиная жевать лимон. Он уже понял, что это от чего-то нервирует директора. «Ничего себе, Сириус, я б не согласился. Мало ли, чего у тебя там завалялось, вдруг что полезное. А тут понабегут всякие Уизли, половину сопрут, другую выкинут, и что ты делать будешь?» «ГХМ», — произнес Сириус, обменявшись отчаянным взглядом с кузиной. Та только прищурилась, мол, сам виноват. «Мы обсудим это предложение и сообщим о своем решении». Эта фраза явно далась ему нелегко. «Кричер», — властно приказала Беллатрикс, — «ужин». Она обернулась к директору. «Мы очень рады были видеть вас, господин Дамблдор. Прекрасно, что вы не забываете моего кузена». «Да, дорогая», — тот явно понял, что его выпроваживают, и снова заулыбался. «Надеюсь, Сириус, ты по здравом размышлении поймешь, что все это делается лишь для твоего блага, а теперь разрешите откланяться». «Вот блин», — сказал Гарри, когда Дамблдор ушел. «Крестный, а зачем ты его вообще впустил?» Тот передернул плечами, а Беллатрикс зло сказала: «Кузен всегда отличался умом и сообразительностью. Заблокируй камин, Сириус. Почему я каждый раз должна напоминать тебе об этом? Угу. И запрети доступ сюда этому», — она подавила ругательство, — «и остальным тоже. Но, Белла, я сказала, запрети», — возвысила Беллатрикс голос. «Я понимаю, что ты не в восторге от моей компании, но я не желаю, спустившись утром вниз, видеть толпу неприятных мне людей, о чьем визите мне даже не сообщили. Может быть, я вообще буду в пеньюаре, а показаться чужакам в таком виде — верх неприличия». «Хорошо, хорошо», — замахал руками Сириус. «Я все сделаю, немедленно», — приказала она. «Так, Кричер, где ужин?» «Простите, госпожа, на сколько персон прикажете подавать?» — прижал уши домовик, с откровенным страхом глядя на нее.